Шавильский дом. Папа настаивал, чтобы мама покинула Лурмель, напоминавший после арестов опустошенное гнездо. Мы переехали в пригородный дом Софьи Сергеевны Куламзиной, муж которой смог устроиться на работу в провинции. Нашим пристанищем стал Шавиль, приятный городок между Версалем и Парижем. Маме приходилось часто ездить в Париж на сборы посылок отцу, и тогда с нами оставалась наша милая мадам Эмме. Меня записали в детский сад, где я сразу почувствовала себя хорошо, приносила домой картинки, которыми, наверное, вознаграждались мои успехи во французском, а на одной из детсадовских фотографий я запечатлена с медалью на груди. Помню, как я однажды принесла любимой воспитательнице букет белой пахучей сирени из нашего сада. Недалеко от Шавиля находился занятый немцами военный аэродром. Его часто бомбили союзники. Один из таких налетов случился, когда я была в школе. Нас быстро спустили в подвал, и пока здание сотрясалось от взрывов, учительницы и дети молились вслух, а я же пыталась твердить свои привычные «Отче наш» и «Богородица Дева». Но у меня ничего не получалось. Сбивал гул голосов, и я плакала от страха и огорчения. В другой раз, когда ожидался большой воздушный налет, все население Шавиля укрылось в лесу. Мы провели весь день на природе, но ничего не случилось. Зато ночью началась вакханалия. Небо зловеще вспыхивало, и воздух буквально разрывался. На следующее утро весь наш сад был усеян шрапнелью. В те дни мама писала отцу, что я молюсь о его возвращении и смутно сознаю, что зло, которое держит моего папу в заточении, называется Гитлер. Однажды я спросила маму, не собирается ли Гитлер покаяться. Этот вопрос ее очень тронул. Она сама пыталась понять смысл зла и выпавших нам испытаний. На Лурмели ей пришлось освободить папин кабинет, который был сдан новому жильцу. Она пишет отцу о том, как тяжело ей было разрушать этот наполненный его духом уголок. В сентябре 1943 года состоялось их единственное свидание. Оба готовились к нему с трепетом, но оно только усугубило их страдания. «Я гораздо больше стала тосковать по тебе после нашего свидания», — сетовала мама. «Будто тебя показали, подразнили тобой и грубо сразу отняли от Томкина его половинку. Это самое жестокое. Но ты не бойся, я не упала духом, внутренне я та же, вполне принявшая крест». Только и нервы очень расшатались от этого ожидания конца и от дамоклого меча. Пошлют или оставят. 15 декабря дамоклов меч обрушился. Отца Дмитрия в составе очередной партии, всего 921 заключенный, отправили в Бухенвальд согласно директиве Берлинского управления лагерей от 21 апреля 1942 года, предписывавшей отныне использовать всех попов как рабочую силу. Целых 7 месяцев мама оставалась без известий. И только в июне 1944 года от своих подруг по несчастью, Софьи Алексеевны Пьяновой и Юденьки Казачкиной, она узнала, что папа умер в феврале. Последним, кто видел его 9 февраля, накануне кончины, был Юрий Павлович Казачкин. На следующий день тело отца Дмитрия увезли в Бухенвальдский крематорий. В ближайшем письме Юрий Павлович попросил жену: «Скажи Тамаре, что Дима умер». Но немецкий цензор разорвал открытку и пояснил: «У нас не умирают». Тогда в следующей, мартовской открытке он написал: «Дима отправился к своей матери». Нечто подобное передал Пьянов, и обе женщины пришли со скорбной вестью к маме. У меня осталось лишь смутное воспоминание от этого солнечного летнего дня. Вокруг мамы столпились люди, она горько плачет. Как ведут себя 6-летние дети в таких случаях? Видеть, как плачет мать, совершенно невыносимо, и я, наверное, тоже реву, но больше от сострадания к маме, чем от потери отца. 17 месяцев прошло со дня его ареста, и он уже стал для меня духом. Он будет сопровождать меня всю жизнь, и я научусь его любить и чтить через преграду смерти. Друзья, прихожане, все православные Парижа глубоко переживали смерть отца Дмитрия. Митрополит Евлогий назначил заочное отпевание в соборе на 26 июня 1944 года, но как сообщить об этом в последние недели перед освобождением, когда уже не ходит транспорт? Не желая запятнать имя отца Дмитрия, он отказался поместить объявление в издаваемой Жеребковым русской газете. По просьбе митрополита известия о дне и часе отпевания передавались из уст в уста. В назначенное время собор до отказа был заполнен людьми. Каким было это отпевание, видно из письма Екатерины Рейтлингер к сестре Юлии. «Рада, что будешь писать портрет покойного отца Дмитрия. Я была на его отпевании. Было очень много народу. Если принять во внимание, как трудно сейчас путешествие, и удивительно, совершенно несказуемо стало в храме после того, как владыка прочел отпускную молитву, когда церковь, отпуская ему все грехи, как бы напутствуя и благословляя, отпускает его в тот мир, Господу. В храме стало как-то божественно радостно, светло и торжественно, словно в Пасху. Вдова его была тоже совсем необыкновенная вдова, без слез, тихая, светлая, сильная и точно тоже какая-то пасхальная, я таких вдов не видала. Подумала, так христиане и должны провожать своих братьев, своих дорогих близких. Через пару месяцев, 8 ноября 1945 года, в Париже состоялся вечер памяти отца Дмитрия и матери Марии. На него был приглашен и Бердяев, который почтил их такими словами. «О людях будут говорить другие. Я же хочу сказать несколько слов о времени, в которое принесена их жертва. Время это исключительно в истории христианства. Христиане долгое время господствовали, и им не предоставлялось случая делаться мучениками. Самое христианство делалось тепло-прохладное, в нем как будто бы показ огонь. О первохристианстве вспоминали, как о давно прошедшем времени, которое никогда не вернется. Но вот времена изменились. Со времени русской революции темп истории стал катастрофическим, резко меняется положение исповедников христианства. Им пришлось пройти через испытания их духовных сил. Люди, привыкшие видеть христианство упадочным и охлажденным, сомневались, что найдутся в наше время христиане, которые согласятся пойти путем мученичества. Такие христиане, православные христиане, нашлись. И о них сейчас вспоминают. Во времена организованной ненависти и злобы исповедники христианства оставались верны заветам религии любви. Они помогали гонимым и страждущим, и за это сами приняли страдания. Христианство их было не только личным, но и социальным. Маловерно и ошибочно было думать, что христиане более не способны, как в древние времена, на подвиг и мученичество. Обратное показано теми, памяти которых мы сегодня чтим. «Блажени вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Поэт Раевский так отозвался на смерть любимого им пастыря. «Теперь, когда тебя не стало, когда остались мы во мгле, еще беднее и глуше стало на нашей нищенской земле. Но есть большое утешение в глубоком видении для нас, что часом был преображение твой смертный, твой последний час. Что ни печаль и ни тревогу, но дар смиренный и простой, любви вознес ты прямо к Богу, освобожденную душой. И просим нас, осиротелых, и в эти бедственные дни, оставшихся в земных пределах, твоей молитвой осени». Амира Лот Бородина в своих стихах памяти отца Дмитрия Клепинина отметила его простоту и готовность помочь любому человеку. «Величие духа, дар бесценный, не всем и каждому здесь дан. Тому, кто там благословенный, родился свыше, был избран. Его узнать и нам возможно. Стоит он над толпой людской. В нем Воля блага неприметна и чужд он суете мирской, но близок он и к человеку, ему помочь готов всегда и служит сам, и светит веку, как путеводная звезда. Таков он был простой, безвестный, любви свидетель до конца. Так благодатью небесной здесь удостоился венца. Мы все его не позабудем, как образ жизни во Христе. Хранить ту память свято будем в ее чистейшей красоте. Апрель 1951 года.